Глава 4. А утром действительно состоялся сход ветеранов, на который позвали и нас с Баламутом. Говорили там много, но в итоге пришли к выводу, что я прав, и нужно серьезнее относиться к сбыту хабара и посягательствам на него всяких злобных личностей. В отношении нас народ особо не ворчал, и вообще было озвучено мнение, что мы такие же повольники, как и они, только вид сбоку. Гена, уже начавший придумывать название нашего охранного агентства, забеспокоился, что повольники сами создадут подобную структуру, но я осадил его. Даже если нечто подобное и будет, то они нам точно не конкуренты. К тому же именно повольники в качестве клиентов не самый желательный вариант, пока слишком опасно. А сразу после собрания к нам явился хмурый тип бандитской наружности и молча сунул мне в руки продолговатую коробочку. Сикач сдержал свое слово и передал 25 тысяч виры. Именно это событие окончательно укрепило меня в мысли, что жизнь действительно налаживается. Пусть и не очень заметное, но постоянно давящее напряжение окончательно спало, принеся в дом тишину и покой, которые очень подходили царившему тут уюту. Продлилась эта благодать ровно 3 дня, а затем начался новый переполох, и неведомые недоброжелатели здесь были совершенно ни при чем. Эффект светошумовой гранаты, заброшенной в курятник, произвел совершенно безобидный конверт, который принес нам невзрачный курьер. Все дело в том, что непонятно с какого-то лиха мне прислали приглашение во дворец городского совета на рождественский бал-карнавал, который давал посадник. Я сначала хотел выбросить безвкусно олиповатую открытку в мусорную корзину, но приехавшая вечером Эля чуть не порвала меня в клочья. Оказывается, этот бал — крайне престижное событие, и побывать там удавалось далеко не каждому. В итоге мне чуть мозг не вывихнули вопросами о костюмах и масках. Хорошо, хоть Эля вовремя осознала, что вся эта суета начинает меня бесить, и, загадочно улыбнувшись, попросила всего лишь поехать с нею на предварительную примерку. Внутри меня сразу зашевелились нездоровые подозрения, но я все же решил положиться на здравомыслие своей женщины. Не скажу, что это было ошибкой, но все же лучше бы я чуть напрягся и поучаствовал в подготовке. Традиции беловодья складывались еще до революции, поэтому Рождество здесь праздновали 25 декабря. Местный Новый год тоже прижился и отмечался с не меньшим размахом, так что впереди та еще неделька. Город взбодрился, словно пес перед долгожданной прогулкой, и приготовился вкусить радости и веселья. Даже вечно хмурый дядька Захар по случаю празднеств не стал нас гонять, и мы просто посидели за чаем в его берлоге и поболтали о пустяках. По большому счету, наша боевая подготовка вышла на некое плато. Уже давно все оговорено. Барабаш успел закончить артефакты, которые посоветовал старый инструктор, включая те, что нужно установить в броневике. Мы вполне могли бы ограничиться тренировками дома, но мне нравилось приезжать к старому ворчуну. Да и занятия на основном полигоне давали больший эффект. Наверное, после праздников есть смысл перейти на тренировки по 2 раза в неделю. Совсем бросать их не стоит, ведь весной нам придется возвращаться на станцию. В принципе, у меня хватает денег, чтобы уплатить неустойку горсовету, выкупить дом на Бесшабашке и стать настоящим жителем Великого Нью-Китишграда. Вроде и недруги как-то успокоились, и деловые перспективы обрисовались. Но все равно... Где-то в глубине души я хотел вернуться в Туманную долину к ее обитателям и секретам. По крайней мере, следующий сезон есть смысл провести там. Рождественский переполох, утихший на некоторое время, с новой силой разразился после того, как моя подруга заявилась в дом с ворохом пакетов и грузчиком, тащившим какие-то коробки. Эльвира вела себя крайне подозрительно. Ее ментальную защиту постоянно пробивали выплески задора, озорства с оттенком ехидного предвкушения. Моя реакция была мгновенной. «Солнце мое, если ты задумала какую пакость, то я могу вообще весь кайф обломать, и мы проведем чудесный рождественский вечер в кругу семьи». «Знаю», — вздохнула женщина, которую я уже мог назвать любимой, «но все же надеюсь, что тебе понравится». «Надежда — это дело хорошее», — хмыкнул я и решил пока не забивать себе голову пустяками. Этот день вообще выдался суетно веселым. Наши корейцы хоть и не были христианами, но праздновать любили, так что дом был украшен веселыми гирляндами и самой настоящей елкой. В воздухе царили запахи хвои и вкусной еды. причем настолько соблазнительные, что к стихийно собранному фуршетному столу я подходил раз пять. На упреки в том, что до первой звезды, дескать, нельзя, отвечал, что сами виноваты. От переедания меня спасло именно появление Эли с таинственным грузом. Она тут же утащила меня в спальню. Увы, не с теми намерениями, на которые я рассчитывал. «Так», — решительно топнула ногой лекарка, — «давай хоть раз сделаем все по-моему, без твоих вечных поправок и вывертов». «Можно попробовать», — согласился я, понимая, что моя подруга настроена решительно. «Тогда посиди, глядя в стенку, и не оборачивайся». Пришлось подчиниться. За спиной зашуршал шелк, все попытки подсмотреть за процессом были жестко пресечены. «Теперь закрой глаза и встань». Подчинился и в этот раз, хотя с меньшей охотой. А затем меня начали раздевать. Увы, на разоблачение процесс не завершился и перешел в одевание. Сначала мне на руки натянули какие-то странные перчатки, затем на плечи накинули что-то типа жесткого халата, а после этого повесили на шею какой-то слюнявчик. Очень хотелось подсмотреть, не издевается ли Эля, превращая меня в чучело, но почувствовал, что обижу, если испорчу сюрприз, поэтому дисциплинированно держал глаза закрытыми. От нечего делать просканировал себя и ощутил, что в костюме имеется целая сеть мелких артефактов с простенькими конструктами. Проверять, закачивая их энергией, не стал, решив подождать завершения интриги. Минут через 10 терпение почти иссякло, но тут Эля с натугой натянула на меня маску-шлем, явно кожаную, пусть и с мягким матерчатым подбоем. В голове тут же всплыли те же ассоциации, возникшие во время примерки первого варианта шлема для баламута. К счастью, на этом экзекуция завершилась, и меня осторожно потащили в другую часть комнаты, наверняка к зеркалу. «Теперь можешь смотреть», — торжественно разрешила эта интриганка. «Япона икебана», — выдохнул я, толком не понимая, как мне реагировать на отразившуюся в зеркале картину. Оттуда на меня смотрела сказочная парочка. Девушка была одета в длинное с оборками бальное платье, оставлявшее открытыми плечи. Лицо не очень успешно закрывала кружевная белая маска, а высокую прическу снежно-белого парика венчало белое же перо. И только большой ярко-красный цветок, который сжимали затянутые в длинные перчатки руки, сильно контрастировал на общем фоне. Рядом со сказочной красавицей стояло чудовище. В самом, что ни на есть, прямом смысле этого слова. Звериную голову с короткими рожками, большой гривой и неслабыми клыками дополняли лапы с когтями. Остальное зритель мог только додумать, потому что все скрывала одежда: черный с серебряной вышивкой камзол, короткие штаны, длинный жилет и повязанный на шее серебристо-серый шарф. Ноги были мои, родные, причем босые, но у кровати стояли высокие ботфорты. Из какой именно сказки Эля выцарапала эту идею, можно даже не гадать. Все объяснял Аленький, растудыть его цветочек. «Тебе нравится?» — с трудом сдерживая смех, промурлыкала моя подруга. «Если без мата, то и сказать нечего», — вздохнул я. «Подожди, ты еще не все видел», — обрадовала она меня. «Чувствуешь артефакты в костюме? Активируй их». «Ну что же, хуже все равно не будет». Я осторожно пустил талику энергии в сеть слабых артефактов и с удивлением увидел, как мою фигуру окутывает легкая дымка, струящаяся из складок одежды. А еще она волной стекала с плеч и стелилась по полу, словно плащ. «Охренеть!» — искренне выдал я и усилил поток энергии. Дымка стала гуще и начала заполнять комнату, но, что важнее всего, я не чувствовал ее как энергетическое производное магического конструкта. «Нравится?» — с настороженностью, не понимая моей реакции, спросила Эля. «Минутку», — проворчал я и сбежал в туалет. «Что с тобой?» — теперь уже откровенно испугавшись, спросила она вдогонку. Я ничего не ответил, накачивая артефакты энергией под завязку. Ванная комната быстро наполнилась то ли туманом, то ли дымом без запаха. Осторожный энергетический вдох понизил температуру в небольшой комнатке, но туман при этом никуда не делся. А значит, он не магического происхождения. «Вот же скотина малохольная!» — прорычал я, выскакивая в спальню. «Я?» — удивилась Эля. «Не ты, а барабаш!» — ответил я и, выбежав из спальни, как был, босиком поскакал по лестнице вниз. В подвал артефактора я ворвался без стука и с нехорошими намерениями. «Саня!» «Что? Где?» От неожиданности, перевернув что-то на рабочем столе, подскочил барабаш. Он смотрел на меня круглыми, как блюдце, глазами. «Когда?» — автоматически добавил я, стягивая маску. «Ты почему, лишенец, говорил, что не получилось сделать артефакт, создающий туман, который не растает под перепадами насыщенности поля?» «Потому что либо распадается структура энергетической производной, либо, если использовать пар, влага тупо опадет до снижения температуры», — успокоившись, артефактор повторил уже однажды высказанные доводы. «А это тогда что такое?» — с угрожающими интонациями спросил я и снова напитал энергией, скрытые в костюме артефакты. Меня тут же окутала дымка. «Да ладно!» — выдал барабаш и, надев свои монструозные гоглы, забегал вокруг меня. «Так просто?» «Что просто?» — уточнил я. «Тот, кто пошил костюм, просто скопировал обычный дымогенератор. Где-то там есть емкость с глицерином. Мне надо все изучить». «Никто ничего изучать не будет», — категорически заявила Эля, стоявшая в проеме двери. «Никита, нам еще собираться, и мы можем опоздать». Когда у женщины такой тон, а ее ментальный фон словно покрывается ледяной коркой, спорить не самая лучшая идея. Вот я и не спорил. Сборы действительно затянулись, к тому же по вине наводившей марафет красавицы. Да и Сосо чуть задержался. В итоге стену проехали уже на закате. «А куда мы так спешим?» — спросил я, видя нарастающее волнение подруги. «Бал вроде назначен на 9 вечера». «Хочу успеть на праздник первой звезды», — не совсем понятно, — пояснила Эльвира. «Это та, до которой нельзя есть перед Рождеством?» «Так и я уже». «Кто бы сомневался», — фыркнула Эля. «Но я говорю об уникальном событии. В Беловодье встреча первой звезды как бы не самый важный момент во всех рождественско-новогодних праздниках. Подожди, и сам все увидишь». После проезда через стену Сосо сразу направил свой электромобиль на один из главных проспектов, и дальше мы ехали в плотном потоке машин. Когда Ярила нырнул за горизонт, мы добрались до той части Китежа, в которой мне еще не доводилось бывать. Конечно, на карте и на фотографиях я уже видел центральный парк города, но вживую он смотрелся намного эффектнее. Споря с сумерками, огни заливали обширное пространство, поросшее множеством видов земных деревьев и кустарников. Массив парка лишь казался сплошным. Он, словно девичье платье в горошек, был испещрен почти 3 десятками идеально круглых прудов. Мы явно опаздывали, потому что как только выбрались из теплого салона такси, Эля, кутаясь в теплую меховую плащ-накидку, потащила меня за руку по тропинке. Сеть тропинок, словно творение матери беловодских сектантов, опутывала парк, что позволяло зевакам пройти в любой из его уголков. Но сейчас нам нужно было попасть на берег одного из прудов, чтобы выбраться из-под сени деревьев и увидеть небо. Наша парочка органично влилась в поток таких же наряженных в карнавальные костюмы людей, и через пару минут мы вышли к набережной Большого пруда, где уже собралась немалая толпа. «Успели!» — выдохнула девушка и подняла лицо к небу. «Смотри!» Я сначала ничего не понял, потому что быстро темнеющее небо ничем особым не выделялось. Да, скоро на небосводе появится сначала Дивия, а затем ее сестра Селена в сопровождении великолепной россыпи звезд. Но пока там пусто. Да и видно плохо из-за парковых фонарей. Но через пару минут они начали гаснуть. А затем в небе ослепительно вспыхнула звезда. Она одиноким светочем сияла под аккомпанемент восторженного крика тысяч людей. Через десяток секунд и свет странной звезды, и крики людей потонули в грохоте и фейерверке грандиозного салюта. Небеса словно взорвались миллиардами разноцветных вспышек. В этой огненной вакханалии скользили полупрозрачные силуэты сказочных существ, явно работа магов-иллюзионистов. А затем все вдруг погасло. Парк погрузился в темноту, дававшую возможность в полной мере насладиться красотами звездного неба Беловодья. Даже для меня, привыкшего видеть его почти каждый день, это было завораживающее зрелище, а для жителей, редко поднимавших взгляд выше крыш, и подавно. Эля прижалась ко мне и часто задышала. «Это прекрасно», — прошептала она. «Да», — искренне согласился я, поднял неудобный низ маски и поцеловал девушку. Так мы простояли пару минут, а затем она потащила меня по тропинке к возвышающейся над деревьями громаде дворца горсовета. Только сейчас запоздало кольнуло опасение, что в такой суматохе нас прирезать проще простого. Очень своевременное замечание. К счастью, через пару минут мы добрались до ограды вокруг дворца, где наглухо бронированные дружинники отсекали толпу от тех, кто имел право пройти внутрь. Мы имели и прошли. Внутренний парк, окружавший дворец, впечатлял чуть меньше. Но и там было на что посмотреть. И все же взгляд приковывали к себе готические шпили дворца и сверкавшие окна. Когда мы прошли в главный зал, оставив пальто и накидку в гардеробе, в голове вертелась только мысль о том, что кто-то насмотрелся фильмов про Гарри Поттера, и все потому, что потолок выглядел как ночное небо с легкой дымкой облаков. Впрочем, это здание строилось даже раньше, чем была написана первая книга о мелком волшебнике, поэтому еще вопрос, кто у кого слямзил идею, дабы не заморачиваться подвесными потолками. А вот чего не было в фильме, так это изящные фигурки, парившие в облаках. Это порхала местная суперзвезда, выступавшая под псевдонимом «Жар-птица». Как гимнастка и просто женщина, она действительно была великолепна. Все ее достоинства позволяло оценить то, что вместо одежды на ней оказалась только призрачная иллюзия, плохо прикрывавшая тело, зато добавлявшая радужные крылья и хвост. А вот само чудесное выступление было для меня каким-то смазанным, потому что, в отличие от собравшихся здесь недоров, я прекрасно видел силовые линии, удерживавшие артистку под иллюзорным потолком. Это словно смотреть фильм о супергероях до того, как страховочные тросы будут убраны компьютерной графикой. Поэтому я не стал пялиться в потолок, а обратил внимание на толпу вокруг нас. И там было на что посмотреть. Гости, как и моя подруга, лезли из кожи вон, чтобы перещеголять друг друга. Подтверждая мои выводы, Эльвира вцепилась мне в локоть и тихо сказала: «Активируй артефакты». Очень хотелось ее осадить, но я понимал, что не всегда нужно давать волю своему раздражению. Для нее этот выход в свет чем-то важен. Так пусть получает максимальное удовольствие. «Хорошо, сейчас пущу газики». «Фу, наконец-то расслабилась она, ну ты пошляк». «Стараюсь», — лучезарно улыбнулся я, активируя дымовухи. Эля тоже не осталась в стороне. Алый цветок в ее руках засветился, пульсируя в такт биению сердца. Так мы и пошли дальше, окутанные легким туманом, подсвеченным аленьким цветочком. Наверняка наш променад со стороны выглядел более чем эффектно, потому что толпа даже немного расступилась. Эля была счастлива, как выпускница в лучшем платье на школьном балу. Меня же всеобщее внимание немного напрягало, особенно потому, что ментальный фон был забит до предела. Ничего от меня не убудет, зато настроение Эли резко скакнуло вверх. Затем мы посетили фуршетные столы, где я немного приступил рамки приличия. Сам не знаю, с чего на меня опять напал жор, возможно, из-за непривычной обстановки и того, что я чувствовал себя не очень уютно. С другой стороны, жирущий монстр — это вполне гармоничная картинка. Благо, маска позволяла есть без особых проблем, хотя клыки немного мешали. Моя партнерша потихоньку закипала, но закрепленный тысячелетиями инстинкт не позволял ей мешать насыщающемуся мужику. Так что, когда послышался звук фанфар, она выдала вздох облегчения. Фанфары созывали гостей, дабы они могли насладиться праздничной речью посадника. Ну, как насладиться? Здоровенный, акибылинный русский богатырь Зубов Степан Теодорович всем вышел, и окладистой бородой, и дорогим нарядом, а голос имел трубный и красивый. Увы, при всем при этом речь посадника была нудной до зубовного скрежета. В общем, конец его доклада был встречен дружными, бурными аплодисментами, к которым присоединились и мы. Хорошо, что посадник — простой недр, иначе, имея он мои возможности, наверняка обиделся бы до глубины души, поняв, чему так радовались люди. Поначалу я чувствовал себя немного скованно, похоже, слегка одичал в беловодской глуши, да и на земле меня не зря называли дымовым. Но затем задор Эли и стремительное вращение в вальсе посреди водоворота толпы захватило меня полностью, дав возможность получить истинное наслаждение. Словно уловив мою радость, судьба решила, что хорошего понемножку. В кармане сюртука призывно запеликал смартфон. Уводя Элю ближе к стене и по пути доставая телефон, я не имел ни малейших сомнений в том, что дела совсем плохи. «Что с тобой случилось?» — спросил я напряженным голосом, приняв звонок от Гены. «Со мной ничего», — ответил Баламут, вызвав облегчение, жаль, что ненадолго. «Саня сильно вляпался». «Как сильно?» — с робкой надеждой спросил я. «На 200 000». «Да чтоб вас!» На меня накатила холодная ярость, предвестница магического безумия, из которого мне в свое время удалось выбраться только с помощью Баламута. Но сейчас я чувствовал, что смогу удержаться на краю, поэтому не стал сопротивляться. Сразу стало легче думать и принимать решения. «Ты в пещере?» «Да», — подтвердил Баламут и тут же с виноватыми нотками добавил. «Но ты же сам разрешил». Ему явно было неприятно, что сам не может решить возникшие проблемы. У меня не было ни времени, ни желания успокаивать его совесть, поэтому просто спросил, что с Барабашем? «Заперли. Сказали, что либо до утра кто-то поручится за него, либо выставят на открытый холопский контракт», — кратко обрисовал ситуацию Гена. «Тебя не прихватили?» «Нет, мы там вообще не при делах. Говорят, что будут общаться только с магом и только лично». Под ложечкой засосало, потому что все это было очень похоже на ловушку. Чуть подумав, я принял решение. «Сейчас езжай домой и бери все по самому тяжелому варианту, затем на проходную, на какую именно скину по мессенджеру, а пока затребуй номер, по которому можно связаться с Али». «Принял», — отреагировал Баламут. Следующим набрал номер Сосо. Таксист сходу пообещал быть у заднего выхода из дворца через 10 минут. «Что-то случилось?» — осторожно спросила Эля, когда я убрал трубку от уха. «Да, у Сани большие неприятности, и мне нужно ехать». В состоянии частичного просветления мне было не до сантиментов, и на выплеск ее раздражения моя реакция оказалась излишне резкой. «Милая, если думаешь, что я брошу друга в беде, дабы не портить тебе бал, то сильно ошибаешься». «Я все понимаю», — прямо глянув мне в глаза, сказала Эльвира. «Просто мне жаль уходить отсюда». «Тебе и не придется», — позволил я себе легкую улыбку и снова поднял телефон. «Ну и каким способом ты решил испортить мне этот чудесный праздник?» — откликнулась на звонок Аня. «Даже в мыслях не было. Наоборот, хочу, чтобы ты провела его в хорошей компании. Мне нужно уехать, а две красивые дамы всегда найдут, чем заняться на таком шикарном балу». «Что стряслось?» — тут же посерьезнела Шаталина. «Я могу как-то помочь?» «Вряд ли. Мне придется говорить с подольскими Иванами». «Да уж», — вздохнула Аня. «Умеешь ты находить грязь». «Тут от меня действительно мало пользы». «Хорошо, пригляжу за твоей принцессой. Вы где находитесь?» «Прямо под гербом города, рядом с фуршетным столом». «Сейчас буду», — коротко бросила Шаталина и отключилась. Кто бы сомневался, что появится она очень эффектно. Казалось, что на ней вообще не было маски, просто кто-то изменил лицо, и оно стало похоже на кошачью мордочку. Костюм облегал стройное тело плотно до неприличия, ушки и хвост казались родными и жили своей жизнью. И это при том, что Аня не владела магией и не могла управлять артефактами. «Привет!» — умильно улыбнувшись, поздоровалась Шаталина, соблазнительно изогнулась и тихо мяукнула. От Эли повеяло холодком, но он тут же растаял, когда дамы обнялись и начали нахваливать костюмы друг друга. Затем кошка обняла красавицу за талию и хитро посмотрела на меня. «Не боишься оставлять свою ненаглядную без присмотра? В обиду я ее не дам, но здесь столько соблазнов». Настроение у меня было не то, так что подыгрывать я не стал. «А на кой мне женщина, которую можно увести за поводок, как телушку?» «Таким событиям нормальный мужик должен только радоваться, особенно если подобное происходит до того, как женщина вросла в душу». У Эли удивленно вытянулось лицо, а Шаталина хмыкнула и прекратила поясничать. «Ладно, философ, иди уже. Когда ты такой злой, с тобой неинтересно». Но все же она не дала мне уйти и, взяв под руку, отвела чуть в сторону. В ее руке появился знакомый кулон. «Забери это, что-то мне противно стало». «Не то слово», — согласился я, не спеша брать в руки то, что вымачивали в чужом мужском семени. После недолгих размышлений мне пришла в голову идея использовать уже ненужный предмет костюма. «Вот вы, мужики, странные», — покошачьи фыркнула Аня, роняя амулет в подставленную, как мешочек, когтистую перчатку. «Кто бы говорил», — улыбнулся я. Затем мы вернулись к Эле, и я обнял ее. «Будь осторожен», — шепнула лекарка. «Буду», — честно ответил я и, решительно развернувшись, пошел к выходу из зала. Вся стоянка, расположенная с тыла огромного дворца городского совета, была забита дорогими электромобилями. При этом людей и какой-либо активности здесь не наблюдалось, так что мигающую, как новогодняя елка, машину Сосо я увидел сразу. Приткнуться тут было некуда, и наш грузинский друг просто остановился у обочины дороги. Чтобы не привлекать внимание охраны, я быстро подошел к машине и забрался внутрь. Маску стянул еще по пути, так что ничего не мешало говорить. «Давай к 39-й проходной». «Сделаем, шеф», — решительно заявил Сосо. Да и вообще, вид у него был боевой. Похоже, народное радио уже распространило информацию о неприятностях. Хорошо хоть в кругу своих, а этот круг оказался на удивление большим. Отбив в мессенджере Гене номер пропускного пункта, я откинулся на сиденье и попытался еще раз проанализировать ситуацию. Вариантов было три. Это из тех, что наиболее очевидны. Самое простое предположение — мы имеем дело с попыткой принудить вольного артефактора к холопскому контракту, и наши терки с волком здесь ни при чем. Чуть похуже, если через барабаша хотят подобраться ко мне, в темную играя на территории Али. Ну и самый плохой вариант, если играют не в темную, и владелец пещеры в доле. В последнем случае без драки не обойдется. Увы, как-то определиться, имея настолько скудную информацию, не получится и придется ждать переговоров с этим полусказочным разбойником. Проскочив проходную, мы припарковались неподалеку, рядом с дружинниками как-то спокойнее, несмотря на их отношение к моей персоне. Броневик появился через 5 минут и, лихо свернув, замер боковой дверью к такси. «Спасибо, Сосо. Если не сложно, будь на связи». «Да, Батона Никита», — с серьезным выражением лица кивнул таксист. «Все, что нужно, только скажите». «Спасибо», — повторил я и перебрался внутрь броневика. Анджей тут же тронул машину с места, а Гена начал передавать мне детали экипировки по ходу дела, нагружая информацией. «Там все как-то мутно. Не похож Саня на дурака, способного так заиграться». «Сам так думаю», — кивнул я и спросил. «Рядом с ним никто не терся?» «Была одна девка». Саня пытался затащить ее в нашу компанию, но Грета почему-то так взбесилась, что пришлось разделиться. Мне хотелось спросить друга, почему он не всполошился, но понял, что подозрительная ситуация кажется только сейчас, когда известны последствия. Дальше? А дальше они утопали в казино, а через полчаса Саня позвонил мне и попросил помощи. Вроде он сказал Али, что за него впишется серьезный человек, у которого достаточно денег, чтобы погасить долг. Вот же пакостник мелкий. Впрочем, срываться на парня будем потом, когда поймем, что именно там произошло. Пока беседовали, я успел снять с себя костюм чудовища и надеть другой, кожаный, боевой, который тоже выглядел как маскарадный. Гена в своей броне и маске смотрелся еще колоритнее. Гостей пещеры, вышедших подышать морозным воздухом, и тех, кто просто проходил мимо, наше появление впечатлило. Кожаные изделия такого типа явно были знакомы жителям подола. Вокруг нас быстро образовалось пустое пространство, и дело здесь совсем не в броневике. Это на земле нас приняли бы за фриков с Комикона, а здесь не нашлось никого, кому хотелось бы посмеяться над двумя чудиками. Охрана встретила нашу парочку с такой же серьезностью, как и зеваки. Два здоровяка в строгих костюмах с опаской подошли ближе. «Дар Зимин?» — спросил широкоплечий мужик с монголоидными чертами лица, не обращая внимания на застывшего за моей спиной баламута. «Да». «Мудрый Али приглашает вас в гости». В ответ я качнул головой. «Артефакты я не сдам, так что хотелось бы поговорить там, где не придется этого делать». Охранник попросил паузу на консультацию с начальством, а затем повел нас вокруг фальшивой скалы. С другой стороны, посреди автостоянки обнаружился спуск под землю, куда мы и направились. Спускаться пришлось на 2 уровня, что оптимизма не добавляло, но брыкаться пока рановато. Зал, в котором нас принял Али, скорее всего являлся складом декораций для демонстрируемых в клубе шоу. В общем, если начнется буча, гореть здесь есть чему. В группе встречающих нас лиц знакомым было только одно. Словно в насмешку барабаша посадили на некое подобие деревянного трона с облупившейся краской. Али, Невысокий, подтянутый мужчина в дорогом костюме без малейшего намека на национальный колорит сидел на простом стуле. Когда мы подошли, он лишь откинулся на спинку и принялся осматривать нас с ног до головы. В глазах остроносого араба играли опасные огоньки. Кажется, я перестарался со снаряжением и изначально настроил собеседника против себя. Плохо. К тому же со всем своим снаряжением мы здесь вряд ли сможем долго протянуть. Араба прикрывала группа из 5 обычных бойцов и 1 мага в тяжелой броне, очень похожей на ту, в которой щеголял гонявшийся за мной дружинник-штурмовик. Да и сам хозяин пещеры наверняка мог удивить своими магическими козырями. «Ты принес мои деньги?» — сразу перешел к делу Али, подтвердив мои худшие предположения по поводу своего настроения. «Согласен взять серебром». «Вот зараза мелкая, так и проболтался». Я посмотрел на Барабаша, но тот не поднимал взгляда от пола. Впрочем, если меня не обманывают предчувствия, обижаться на парня пока не за что. «Я пришел обсудить ситуацию». «Здесь нечего обсуждать», — жестко ответил араб. «Либо плати, либо твой дружок станет холопом очень хорошего человека». «У меня есть подозрение, что его взяли под контроль». «В моем заведении?» Тихим голосом, от которого становилось не по себе, спросил Али. «Это невозможно. Я лучший сенс на Подоле и контролировал ту игру. Прощаю твое оскорбление только как собрату-магу». «Это не оскорбление, а предположение. Но задумайтесь, что если есть, пусть крохотная, вероятность моей правоты?» Добавлять я ничего не стал. Али действительно задумался, он с сомнением посмотрел на притихшего Саню, которого явно знал не первый день. «Хорошо, у вас есть 48 часов, чтобы доказать свою бредовую теорию. После этого или серебро, или подпись Барабаша под холопским договором». «Мне нужна небольшая помощь», — решил я чуть понаглеть. «Ведь расследование важно не только для меня, но и для вашей репутации». «Какая помощь?» — раздраженно поморщился араб. «Видео, на котором заснята дама, окучивавшая Барабаша». Али жестко глянул мне в глаза и презрительно улыбнулся. «Все, что происходит в пещере, здесь и умрет. Ты ничего не получишь, демон. Ни видео, ни имени девчонки. Тем более мои менгиры не читают инди-чипы». «Ага, как оказалось, они много чего не делают из того, что должны». Мне хотелось высказать это вслух, но благоразумие победило, потому что нужно сделать еще один важный заход. «Я заберу этого гуляку?» «Забирай», — небрежно отмахнулся Али. «Теперь весь спрос с тебя». Да уж, не самое приятное заявление, но я опять же не стал спорить. Гена подхватил Барабаша за шиворот и поволок наружу. Уже когда мы уселись в броневике, Саня попытался оправдаться. «Никита, я сам не знаю, как оно так получилось». «Насчет проигрыша это еще нужно проверить, а вот про серебро ты зря сболтнул». Угрюмо посмотрел я на артефактора, окончательно вогнав его в депрессию. «Ничего, пусть подумает, ему будет полезно». К нашему дому мы подъехали почти одновременно с Сосо, которого я вызвал сразу после выхода из клуба. Экстренный совет детективов-самоучек был собран в столовой. Вели себя тихо, но все равно разбудили тетушку Пин, и она тут же взялась готовить перекус. Чуть позже к столу подтянулись остальные старики. «А теперь рассказывайте все по порядку с мельчайшими подробностями». Устраивая этот допрос, я, конечно, не надеялся услышать что-то по-настоящему важное, но любая мелочь может дать хотя бы кончик нити. Детектив из меня как из грузчика-балерина, да и Гена не следователь, а штурмовик, но попробовать все равно стоит. Отдавать кому бы то ни было 200 кусков — эквивалент миллиона долларов, полученных в буквальном смысле потом и кровью, не хотелось до зубовного скрежета. Народ выдавал информацию довольно сумбурно, и все же кое-что почерпнуть из их рассказов получилось. Особо порадовала Грета. Оказывается, она тайком сняла на телефон танцующую парочку, собираясь позже показать Сане, каким идиотом он выглядел. Именно странное поведение артефактора и внезапная стервозность Греты и стали для меня основным поводом считать, что дело здесь нечисто. Скачав видео с телефона на ноут, я быстро сделал и увеличил скрин лица незнакомки, а затем сбросил его на смартфон Сосо. «Скажи мне, кровный брат Шумахера», — обратился я к таксисту, — «как хорошо ты знаешь тех своих коллег, кто работает у пещеры?» «Кого не знаю, смогу зацепить через друзей», — с серьезным выражением лица отчеканил Сосо. «Хорошо. Тебе сейчас прилетело фото. Нужно узнать, кто забрал ее из клуба. Скорее всего, это случилось в районе 11. Вряд ли она стала бы сидеть там после завершения дела. За полезную информацию обещай 500 червонцев». «Пущу веером по телефонам. Мы так заказы перебрасываем», — заверил меня таксист. «У нас даже свой чат есть». «Чат? Пока не трогай. Мало ли на что способна эта сволочь». Рисковать открытыми ресурсами не пришлось. Девушку почти сразу опознал один из знакомых Сосо. Увы, на этом мы застопорились. Таксист высадил ее на площади трех звезд. Попытки найти того, кто подобрал ее там, ни к чему не привели. Либо мошенница решила отсидеться на Подоле, либо уехала в город на своем транспорте. Подождав еще час, я разогнал всех по спальням и сам отправился на боковую. Все равно с тяжелой головой ничего толком не решить, особенно при жестком информационном голоде.